Глава 16. Селин. Не проходит и часа, как я с друзьями практически дохожу до места, где ведется выдача браслетов и сверка документов. Симпатичный блондин сидит за столом с кипой бумажек и устало отвечает на многочисленные вопросы студентов. «Нет, со служанками нельзя. Это академия, а не ваш личный дом. Сами оденетесь, не маленькие. Свое магическое оружие можно, но его нужно зарегистрировать и пользоваться им только на практике. Иначе штраф. Нет, меняться комнатами нельзя. Как расселили, так и заселяетесь. Иначе штраф. Устраивать бои вне полигона нельзя. Штраф. Мальчики и девочки живут раздельно. Иначе отчисление. Фамильяров можно, но нужно зарегистрировать. Кто пронесет хитростью — двойной штраф». Кошмар — это не академия, а место, где из тебя выколачивают все деньги. И еще сотня вопросов, от которых у мужчины явно гудит голова. Очень симпатичная голова, должна заметить. Белоснежные волосы до плеч обрамляют мужественное лицо. Квадратный подбородок со щетиной ничуть не портит мага. А в ярко-голубых глазах можно утонуть. Высокий, в отличной физической форме, белоснежный сюртук с черно-шелковой рубашкой смотрится шикарно и богато. Возраст где-то за 40, но если он сильный маг, то ему может быть и 100. Это видно, учитель, присланный из дворца. Интересно, что он преподает, задумываясь, перебирая в голове, кем бы мог быть этот красавчик. Может, у нас будут занятия по этикету или танцам? «Медитация и связь с фамильярами», — ворчит Яр, складывая руки на груди и хмуро рассматривая усталого учителя. «А ты откуда знаешь?» «При дворце видел и...» «Ага, так ты из дворца!» — вскрикиваю, узнав хоть что-то о друге. «Селин, ты как маленькая, парит отличный учитель. Мне нанимали его, когда я встретил своего фамильяра. Он очень помог. И не только мне». И задумчиво смотрит на меня. Думает, я его вспомню? А, пусто в голове. Но меня сейчас интересует не это. «А где твой хранитель? Или ты его дома оставил?» «Селин, маг не может разлучиться с фамильяром, если обрел его. Но так как хранители — это не простые животные, а магические, то мы, маги, можем прятать их в себе. Не все, конечно, но если ты силен, то...» «Ты что, его съел?» Спрашиваю шепотом, пытаясь понять, как можно спрятать в себе зверя. На меня смотрят три изумленных взгляда, и я понимаю, что ляпнула глупость. «Селин, советую походить на лекции Фарида, а то вопросы у тебя уж больно странные, а догадки слишком кровожадные». «Откуда мне знать про хранителей, когда у меня его нет? Вот встречу и все освою». И опять три недоумевающих взгляда. «Что? Неужели думают, что у меня есть хранитель, а я о нем не знаю? Глупости. Я ведь не могла о таком забыть». От последующих вопросов меня спасает тот самый учитель, который уже держит в руке очередной браслет для входа в академию. «Девушка, не задерживайте очередь, проходите. Давайте документы». И протягивает руку. Я тут же сую ему свою магическую карточку с подтверждением, что я Селин Акарова, 23 лет, родом из города Миральск. Эту карточку я нашла буквально вчера, когда перебирала вещи в сумке. И что самое обидное, ни фамилия, ни название города мне не знакомы. «Акарова, где-то я тебя видел». Учитель быстро пробегает по списку, все так же, несмотря на меня, и находит в самом низу. «Вот, все отлично. Получи браслет и распишись. Твоя комната 27, живете втроем, меняться местами нельзя. Если что-то не нравится, обращайтесь к директору. Все понятно». Учитель поднимает взгляд и замирает на пару секунд с браслетом в вытянутой руке. «Хочу забрать свой пропуск, но профессор не двигается, а лишь смотрит на меня. Я все поняла. Можно?» Спрашиваю, и мужчина отмирает и тут же начинает быстро кивать и довольно улыбаться. «Да-да, просто вы похожи на одну мою знакомую. Проходите. Кто следующий?» Я отхожу в сторону и быстро защелкиваю браслет. Теперь его точно не украдут. Это украшение может снять только директор по окончанию школы или при отчислении. Но я надеюсь, такого не случится. «Селин, подождешь нас?» — кричит Яр. «Молодой человек, парни и девушки живут отдельно», — сурово чеканит профессор и смеривает моего друга грозным взглядом. Яромир отвечает таким же. «Вот что за странная и упертая личность?» «Я в курсе, но она...» «Я пойду. Встретимся в столовой или еще где. И пока мои няньки что-нибудь не придумали, просто сбегаю. Ура! Свобода!» Чуть ли не в припрыжку добегаю до купола и замираю. Вот и все. Здесь начнется моя новая жизнь. Насколько я знаю, выйти за барьер можно будет только с позволения директора или в празднике. Но таких пока не намечается. Так что если у меня были неприятности, на время о них можно забыть, ибо здесь я в безопасности. Но вперед. Делаю шаг, и вот я по ту сторону купола. В новом месте, которое подарит мне много счастливых дней. Я в этом просто уверена. Шагая по мощёной дорожке, с замиранием сердца смотрю на новую академию. Ого, и сделали это за 3 дня. Невероятно. Здание в 3 этажа, П-образной формы, выполнено из светлого камня. По краям и на крыше виднеются симпатичные башенки, большие окна, несколько балконов, красивые колонны и арки. Чуть в стороне круглое здание с купольной крышей, куда уже торопятся студенты. Интересно, что там? «Проходим, не толпимся. Сперва получаем у меня карту школы. Потом мальчики идут налево на 3-й этаж, девочки направо на 3-й этаж. Лекционные залы на 2-м и 1-м этажах. Столовая на 1-м этаже в центральном здании», — громко объясняет мужчина в черных одеждах, держа в руках, видно, те самые карты. «А почему нельзя было занести карту в браслет, бумага? Это ведь так старо!» — ворчит какой-то парень, забирая путеводитель. «Это можно сделать, но за плату. Пройдите в комнату и ознакомьтесь с правилами и ценами на определенные услуги». Ого, да тут, оказывается, и такое есть. Точно сплошной грабеж. Уже не терпится узнать, что тут продают и почем. Видно, затраты на школу нужно окупить, вот и нашли выход. Забрав свою карту, сразу бегу в правое крыло на 3-й этаж. Комнату нахожу довольно быстро, но захожу туда не сразу. Уж больно людно и шумно в коридоре. Приходится пробиваться через толпу недовольных девиц. Одним не нравится, что народу в комнате много, другим, что комнаты маленькие, третьи все еще возмущаются, что нельзя привести прислугу. Как по мне, это мелочи. А что касается соседок, это ведь здорово. Одной жить скучно. На такой позитивной ноте я распахиваю дверь и понимаю, что я последняя. Две девушки стоят у окна и о чем-то миролюбиво перешептываются, но стоит мне закрыть дверь, как соседки оборачиваются, и я узнаю Мору. «Селин, ура! Я так боялась, что ты будешь в другой комнате!» Подружка подбегает ко мне и бросается на шею. Я тоже обнимаю ее, но смотрю и на другую соседку. Невысокая блондинка с доброй смущенной улыбкой топчется на месте и словно побаивается смотреть на нас. Худенькая, с золотистыми, длинными волосами, в белоснежном платье до пола. На шее видны изысканные украшения. Не бедненькая девушка, но и на богачку с таким робким характером не тянет. А еще она странная. Ее можно было бы принять за эльфийку, уж больно утонченная особа, но ушки-то не острые. «Селин, знакомься. Это Эльвинора, и она полуэльф, представляешь? Настоящая!» Шепчет Мора, но так громко, что соседка слышит ее. И что странно, словно сжимается и опускает голову еще ниже. Меня, что ли, испугалась? Неправильно это, нужно налаживать контакт. «Приятно познакомиться, Эльвинора. Я Селин», — говорю, подходя ближе и протягивая руку. «И мне очень приятно». Девушка поднимает взгляд, и я понимаю, что она просто красавица. Огромные голубые глаза, тонкие скулы, алые губки, небольшой носик. А еще она живая, а не холодная и высокомерная, как эльфы. Может, и хорошо, что она смесок. Будь Эльвинора парнем, я бы точно влюбилась. Вот и отлично. Будем жить дружно. Так где моя кровать? А академия нравится мне все больше и больше. И ведь занятия еще не начались.